Задание. Проиграйте с ребенком ситуацию последнего конфликта. Решение. А. Я. Варга подчеркивает важность ролевых игр в проигрывании способов общения с детьми в разных конфликтных ситуациях. И приводит примеры. Девочка, психолог, берет нож. Обеденное время, семья сидит за столом. Мама взволнованным голосом быстро говорит, не дожидаясь обратной связи от ребенка. Не бери нож, положи нож, сейчас же положи нож, ты порежешься. Девочка, не положу. Мама, ты себе пальцы отрежешь, срывается на крик, немедленно положи. Пытается отнять нож, девочка не дает. Разыгрывая свои конфликты с ребенком, родители неизбежно показывают стереотипы воспитания. Обсуждение разыгрываемых ситуаций позволяет родителям взглянуть на свое поведение со стороны.